بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، мы продолжаем сегодня изучение темы كما تكونوا يولى عليكم، какие вы будете, такими будут ваши руководители. Следующий пункт так и называется нашей лекции: كما تكونوا يولى عليكم، какие вы будете, такими будут ваши правители. Это выражение не хадис. Некоторые думают, что это хадис. Это не хадис пророка, алейхиссалату вассалям, но выражение, получившее известность среди людей и среди ученых. Это выражение содержит в себе мудрость, которая является притчей во языцах, то есть ее знают люди, которые изучали историю особенно. Люди, которые изучают особенности развития человеческого общества, они знают эту фразу, эту мудрость. «Кама такуну юваля алейкум», какие вы будете, такие будут ваши правители. Потому что это вообще правило, связанное с властью. Глубокие изучения истории, исторических процессов, в том числе истории исламской уммы, указывает нам на верность и правильность этого принципа. То есть, практически всегда то или иное сообщество управляется теми, которые соответствуют этому сообществу по уровню своей праведности и по другим критериям. То есть, каждый правитель, он сделан из той же глины, что и подопечные его, что и подданные его. Аллах Субхана ва Тааля сделал фараона правителем египтян, потому что они были на том же уровне, что и фараон. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фастахаффа каумау фаатау». И он счел легкомысленным свой народ, и они подчинились ему. «Иннахум кану кауман фасикин». Поистине, они были народом нечестивым. Они были народом нечестивым, и Аллах Субхану ва Тааля наказал их таким правителем. И дал им такого правителя, напустил на них такого правителя. Он сказал: они были кауман фасикин, они были народом нечестивым. И Аллах дал им того, кто соответствует их уровню. Шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, он говорит: «Стахаффа каумаху», то есть он, от слова «хафиф», от слова «хафиф», то есть «сафи», легкомысленный. Он посчитал свой народ легкомысленным, и они подчинились ему. То есть становится ясно, что эта мудрость – это не сегодняшняя мудрость. Это древняя мудрость, известная людям, известная человечеству. «Ла-джилуни в кашфуль-хафа», он говорит, «Ат-Табарани приводит сообщение от Хасан аль-Басри». О том, что однажды Хасан аль-Басри услышал, как один человек проклинает Хаджаджа и делает дуа против Хаджаджа. И тогда он ему сказал: «Ла тафаль, иннаку мин анфусикум утитум». Не делай этого. Не делай этого, и от вас самих вам дан такой правитель в наказание. То есть наказаны вы руками тех, которые из вас самих. إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير. Я боюсь, что если хаджаджа уберут, свергнут, или он умрет, то вашими правителями станут свиньи и обезьяны. فقد روى أن أعمالكم أعمالكم. Ибо передано, говорит он, что أعمالكم أعمالكم. Деяния ваши тире – это ваши правители. وَكَمَا تَكُونُ يُوَلَّ عَلَيْكُمْ. И какими вы будете, такими и будут ваши руководители. Это слова Хасан аль-Басри. Мы сказали, приводится в Кашфуль-Хафа. Приводит Аль-Аджлюни. Говорит, Табарани передал это Хасан аль-Басри. Итак, Хасан аль-Басри говорит: «Факад руя», передано от, передано от. Это указывает на что? Указывает на то, что это выражение, «Кама такуну юалли алейкум», это не новое выражение, что оно было известно предшественникам. То есть, а предшественники откуда это взяли? Говорят, что это передано еще от древних пророков, это есть. То есть, это уже достаточно как доказательство на что? Что это не новое придуманное выражение. Это выражение древнее, пришедшее до нас из древней мудрости. И мы говорили, история человечества тоже подтверждает это верное правило, что это правило, оно безошибочно. Аллаху а'лям. Мы говорили, что душа человека и грехи человека – это первая причина тех наказаний, которые постигают человека. И мы говорили, что люди пожинают плоды своих же деяний. И одним из плодов деяний людей являются их правители. И сказано: «Амалюкум, амалюкум». «Амалюкум, амалюкум», то есть ваши деяния, «амаль», это ваши «уммаль», «уммаль», то есть правитель. От одного корня происходит. «Амиля». Хорошо. Почему? Потому что то, какой будет правитель, это производное тех деяний, которые мы совершаем. Поэтому есть такое выражение: «Зульму л'уммаль, зульмату л'уммаль». «Зульму л'уммаль», «зульм», несправедливость, которую делают правители – это итог «зульматуля амаль» – мрачности деяний. То есть, если ответственные лица, руководители причиняют несправедливость и бесчинствуют, то причина этого – это плохие деяния подданных. Теперь приведем доказательства из книги Аллаха Субхану ва Тааля, сунны пророка, алейхиссалату вассалям, и из высказываний предшественников по поводу этого правила о том, что «кама такуну ювалля алейкум», какие вы будете, такие будут ваши правители. Во-первых, сразу следует сказать, что те доводы, которые доказывают нам верность того, что наши грехи являются причиной наших бед, все эти доводы применимы и сюда. Почему? Потому что правитель плохой – это один из видов несчастья, да? Один из видов бед. Поэтому, если человек совершает грехи, получает наказание, то в том числе в виде плохого правителя. Слова Аллаха Субхану ва Тааля, как мы приводили их раньше, они здесь приводятся, также их можно привести. «Вама асабаку мин мусиба, фабима кассабат айдикум». «Что вас постигло из несчастий, то от вас самих». «Ваяфу ан касир», и прощает Аллах многое. То, что султан, правитель, он несправедлив и совершает зулюм, это великое несчастье для уммы. Аллах Субхану ва Тааля сообщает в этом аяте, что источником несчастья являются прегрешения уммы. То есть все те доводы, которые доказывали нам что? Что несчастье происходит по причине грехов, они применимы и здесь. Соответственно, и плохой правитель – это тоже итог грехов. Другим примером может служить урок из истории пророка, алейхиссалату вассалям, из его сиры. На что пророк, алейхиссалату вассалям, делал упор в своем призыве, в своей миссии? На призыв людей, на призыв общества, на призыв масс. И не делал упор на политику и на обсуждение правителей, или на то, чтобы свергнуть правителя и установить справедливое общество. Такого не было в сире пророка, алейхиссалату вассалям. И это большое и важное доказательство верности этого правила. Потому что если общество негодное, то смысла в смене правителя нет. Как Хасан аль-Басри говорит: я боюсь, что если Хаджаджа уберут, вместо него вообще будут свиньи-обезьяны править вами. Или говорит, у Аллаха много хаджаджей. Пророк, алейхиссалату ассалям, знал это правило, как знают все пророки это правило. Поэтому менхадж, то есть путь всех пророков, да благословит Аллах и всех и приветствует, априорно, то есть не требует доказательств, что путь их такой, призывать людей, а не заниматься вопросом, кто занимает какую должность, кто находится где у власти. Передают, что Амашу был задан такой вопрос. Аят. Слова Аллаха Субхану Тааля «Ваказалика нувалли ба'да залимина ба'да». И вот так вот мы обращаем одних несправедливых против других. Что Амашу спросили, что означает этот аят? Что ты слышал? Что говорили они по поводу этого аята? Они кто? Сподвижники. Что ты слышал? Он сказал, я слышал, как они говорили, «Иза фасада нас умирали им ширарум». Если люди испортятся, то их правителями станут худшие из них. Это приводится в Дуруль Мансуру Суюти. Туртуши, книги Сираджуль Мулюк, говорит, я непрестанно все время слышал, как люди говорили, а'малюкум, а'малюкум. Деяния ваши, тире, ваши правители. Или говорили, каматакуну и валяликум, какие вы будете, такие будете вы. До тех пор, говорит он, пока я не нашел этот смысл, то же самое в Коране. Аллах Субхану Тааля говорит, ваказалика нувалли ба'да валимина ба'да. Итак, мы одних беззаконников ставим над другими. И говорил Туртуши, что если что-то тебе не нравится в твоем времени, то это время, то есть не время виновато. Его испортили твои деяния. Абдульбалик Нумарван, один из правителей Бану Умейя, он говорил, «Ма ансафтумуна я ма'шара ра'ия». То есть, обращаясь к подданным, он говорил, «О, подданные, несправедливы вы к нам, Абдульмалик Нумарван, несправедливы мы к вам. Туридуна минна сират Аби Бакр и Умар, ва ла тусируна фина ва ла фи анфусикум би сиратихима». Вы хотите от нас, чтобы мы шли по пути Абу Бакра и Умара, от правителя, а сами не идете по их пути? Насалю Аллаху юина куллуна аля куль. Говорил, просим Аллаха, чтобы каждый помогал каждому. Катада сказал, сказали сыны Исраиля, «Иляхана анта фиссама, ива нахну фил ард». «Господь наш, ты на небесах, а мы на земле». «Факейфа нарифу ридака ансахатик». «Как нам отличить, когда ты доволен нами, когда гневаешься на нас?» «Фауха Аллаху Та'аля иля ба'ди анбияихим». إذا استعملت عليكم خياركم فقد رضيت عنكم وإذا استعملت عليكم شراركم فقد سخطت عليكم. Если я ставлю над вами лучших из вас, то я доволен вами. А если ставлю над вами худших из вас, то значит я гневаюсь на вас. Это асар от Катады. То есть это не хадис пророка алейхиссалату ассалям. Потому что некоторые говорят, что это сказал пророк алейхиссалату ассалям. Нет, это от Катады достоверный асар. Хорошо? Рейда Сальмани обратился к Али ибн Аби Талибу, ради Аллаху Таля, и сказал, «Я амир аль-му'минин, уповедитель проверен». «Ма бала Аби Бакрин и Умара инта'а насу лахума, ваддуни алейхима адьяку мин шибр, фаттесат алейхима, вавалита анта ва Усман аль-Хилафа, валам янта'у лакума, вакат иттесат фасарат алейкума адьяка мин шибр». Так Убейд Сальмани обратился к Абу Аби Талибу и сказал, «О, повелитель правоверных, как это так? Абу Бакр и Умар, люди подчинялись им, и мир, то есть мусульманские владения, тогда были еще тесными, небольшими, но казались им широкими, то есть земля для них казалась просторной. Пришел к власти ты, Усман, Люди не подчиняются вам. И вроде бы владения стали широкими, а вам тесно. Более тесно для вас земля стала, чем пять. То есть тяжело стало, да, в этом значении. И люди не подчиняются вам. Тогда Али сказал эту фразу свою знаменитую: «Ляна раията Аби Бакрин ва Умара кану мисли ва мисли Усман». Потому что подданными Абу Бакра и Умара были такие, как я и как Усман. «Ва раията ана льом мислюк ва шабихук». А мои подданные сегодня такие, как ты, подобные тебе. И однажды один человек написал Мухаммаду ибн Юсуфу письмо, в котором жаловался на несправедливость правителей, наместников. И тогда Мухаммад ибн Юсуф такой ему ответ дал: «Балагани китабук, ва тазкуру ма антум фи». «Дошло до меня письмо твое, где ты рассказываешь о своем положении, о вашем положении». «Валейса янбаги лиман ямалю ль-масия юнкира ль-укуба». Но не следует тому, кто совершает грехи, роптать на наказание. То есть возмущаться наказанием. «Валама рама антум фия илля мин шуми зунуб вассалам». И я считаю, что ваше положение – это результат ваших грехов. «Вассалам». Мухаммад Хакки в своем тафсире по поводу слов Аллаха Субхану Тааля: «Кули Аллахумма малик аль-мульк». «Кули Аллахумма малик аль-мульк». «Скажи, о Господь, о Аллах, царь царства, тутиль мулька ман таша, ва тунзиль мулька мимман таша». «Ты даешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь». Мухаммад Хакки в тафсире своем говорит, смысл этого, что если вы будете покорны Аллаху, то Он поставит над вами ахлю рахма, то есть милостивых правителей. «Ва ин кунту мин ахли аль-масия يولي عليكم أهل العقوبة». А если будете ослушиваться Аллаха, Он поставит над вами тех, которые будут наказывать вас. На подобный же смысл слова Аллах Субхану Тааля указывает в суре Аль-Исра. Аллах Субхану Тааля говорит: وَإِذَا أَرَادْنَا أَنْ نُهْلِقَ قَرْيَا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. Когда мы хотим наказать, хотели наказать какой-то город, какое-то поселение, то мы позволяли зажиточным жителям его, то есть имеющим власть, фафасахуфия, и тогда они начинали там совершать нечестие еще больше. Фахакка алейна ал-каул фадаммарна тадмира. Но мы выполняем то, что мы обещали, чем угрожали, и мы разрушали потом эти сия. Фахакка алейна ал-каул, то есть и сбывалось над этим поселением, над этим поселением то, что Аллах уготовил им, и разрушали мы их тогда полным разрушением. То есть, здесь Аллах Субхану Тааля в этом аяте что нам сообщает? Что было, когда какое-то поселение, которое не слушалось Аллах Субхану Тааля, проявляло неверие, тогда Аллах Субхану Тааля делал так, что эти их правители тогда начинали там бесчинствовать. Эти зажиточные люди начинали бесчинствовать. В каких местах, в каких поселениях, в каких странах? Тех, которые заслуживали того, чтобы Аллах их погубил. Заслуживали уничтожения. Несомненно, они заслуживали уничтожения. Почему? Потому что они были галима. Потому что они были несправедливыми, беззаконниками. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва тилькаль кура ахлакнахум ламма заламу». И эти поселения мы уничтожили их, когда они стали совершать зулм, когда они стали беззаконниками. Именно в таком понимании понимали предшественники этот аят, многие предшественники этот аят. И передано с достоверным иснадом сообщение от Каба аль-Ахбар. Он что он сказал? «Инна ли кулли заманин маликан ябрасу Аллаху аля кулуби али». В каждое время бывает свой царь, которого Аллах посылает в зависимости от сердец жителей этого времени. «Фаиза рада Аллаху бикаумин саляхан ба'асафиим муслих». А если Аллах хочет благо для какого-то народа, посылает для них того, который творит благо, творит хорошее. وإذا أراد بقوم هلك بعث فيهم مترف. А если Аллах хочет для какого-то народа гибели, то посылает на них вот таких правителей, которые бесчинствуют и утопают в роскоши и так далее. Потом прочитал аят. وَإِذَا أَرَدْنَا نُهْلِكَ قَرْيَا أَمَرْنَا مُتْرَفِيَا فَفَسَقُوا فِيَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا. Прочитал вот этот аят. А когда мы хотели погубить какое-то поселение, то тогда позволяли зажиточным жителям его творить нечестие. Они начинали творить нечестие, и сбывалось предопределенное над ними тогда. То есть становилось уже неминуемым. Фадамарна от Адмира. И мы тогда разрушали это разрушением. То есть, Кааба-ль-Ахбар, как мы говорили, да, саляфы, многие саляфы этот аят именно так понимали. Вот в качестве доказательства мы привели тафсир Кааба-ль-Ахбара. Некоторые ученые приводят в качестве довода также хадис, который передал имам Муслим от Джабира, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Аннасу табаун ли курейш фил хайри вашшар». Люди следуют за курайшитами в добре и в зле. И Али Аль-Кари, Миркатуль Мафатих, в книге, он говорит, смысл этого хадиса, приведенного Муслима, состоит в том, что если люди хорошие, то Аллах Субхану Таля дает над ними, ставит лучших из них. Если люди плохие, злые, Аллах Субхану Таля ставит худших из них над ними. И говорит он, заканчивает слова, «Амалюкум, амалюкум». Как говорится, деяния ваши, правители ваши, каматакуну и валяли. Какие будете вы, такие будут ваши правители. Хаджадж бин Юсуф стал бедой для уммы. Аллах Субхану Тааля поставил его над уммой. Причинил он много несправедливостей. Когда Хасан аль-Басри увидел, что люди возмущаются и ропщут правлением Хаджаджа, он дал им такое наставление. То есть он привел им в качестве наставления вот это правило, которое мы сейчас изучаем. Да, каматакуну и валяли, какие вы будете, такие будут ваши правители. Он сказал: «Инна аль-Хаджаджа укубатун мин Аллах, лям таку». Хаджадж — это наказание от Аллаха, которого не было. «Фаля тастакбилю укубат Аллаха биссейф». Поэтому не встречайте наказание Аллаха мечом. «Валякин истакбилю абитауба ва тадарру ва истикана». Но встречайте наказание Аллаха покаянием и усиленными молитвами и покорностью. «Ватубу тукфауху». «Кайтесь и будете избавлены». Этот асар привел Ибн Абуддунья в книге «Аль-Укубат» с достоверным иснадом. В одной из версий сказано, что Хасан аль-Басри сказал эти слова кому именно? Человеку, которого он видел, что он других людей побуждает и подстрекает к выходу вооруженному, к хуруджу против хаджаджа, к восстанию против хаджаджа. Он, увидев это, сказал им. То есть, видите, здесь уже обозначилась связь чего? В понимании саляфов. Связь этого правила, что какие вы будете, такие ваши правители будут, и запрета выхода и восстания против мусульманского правителя. То есть связь между этими двумя вещами очень тесная. И кому сказал Хасан аль-Басри эти слова? Эти люди же не вышли против Абу-Бакра или против Уфмана. Люди не вышли против Муавии. Люди вышли против кого? Против Хаджаджа. Хаджаджа, который пролил много крови. В Термизи передается с достоверным иснадом от Хишама ибн Хасана, что стали подсчитывать, сколько погибло людей от рук Хаджаджа, и число достигло 120 тысяч. Это при той численности населения. Это даже сейчас много кажется. Тогда население Земли не было 6 миллиардов. Мусульман не было 1,5 миллиарда. То есть, кто такой хаджадж? «Изахаби Сир говорит, «Вакану залюман джаббаран, насыбиян, хабисан, саффакан и дима». Был беззаконником, несправедливым, высокомерным, отвратительным, проливающим кровь. Даже некоторые салифы сказали, что он неверный. И все равно Хасан аль-Басри говорит эти слова этим людям. Это наказание Аллаха. Не встречайте наказание Аллаха мечом, но покаянием. Как бы то ни было, целью того, что мы сейчас говорим, разъяснить, что действенность этого правила. И самое малое, что проходящие сказали, самое маленькое, да, то есть, мы говорим, некоторые салифы даже сказали, что кафир, что вышел из религии, хорошо. Но самое малое, что про него сказали, что мусульманин, проливший кровь мусульман. Но несмотря на это, все равно это правило, и все равно запрет на выход против него. Объяснение какое? Объяснение, что власть хаджаджа – это наказание Аллаха субхана ва тааля за грехи людей. Чтобы люди обратили внимание на то, что каяться им нужно. Чтобы они не лечили последствия своих грехов мечом. Поэтому представители вот этих вот движений революционерских, революционных движений в исламе, которые сегодня появились, должны очень внимательно отнестись к этим заветам саляфу салих. Конечно, если эти движения хотят двигаться по пути предшественников. Ад-Дани в книге «Ас-Сунна аль-Варида фи-л-Фитан» Ибн Ас-Сакир тоже в «Тарих Димашк» приводит сообщение от Абу-л-Джальда аль-Асади из последователей из табиинов, много поклонявшихся Аллаху субхану ва тааля, что он сказал: «Юб'асу аля-н-наси мулюкун бизунубихим». Правители посылаются людям в соответствии с их грехами. Аль-Байхаки приводит в книге Шу'аб, что Ибрахим Нухамш аль-Ва'из, он говорил: «Аллахума бима касабата идина саллабта алейна ман ла ярифуна ва ла ярхамуна». Так Ибрахим говорил: «О Аллах, за то, что приобрели руки наши, направил ты на нас тех, которые не признают нас и не жалеют нас». Ибн аль-Кайм в книге «Ад-Дава ад-Дава» говорит на странице 75. «Пророки сынов Исраиля, — говорит он, — один из них, посмотрел на то, что сделал с народом его Бухтанассар». Кто Бухтанассар это? Бухтанассар по-русски Навуходоносор, да? Царь Вавилонский. Посмотрел, что он сделал. И Навуходоносор, тогда Бухтанассар сказал ему, пророк сказал по поводу этого: «Бима кесабата идина саллатта алейна ман ла ярифука ва ла ярхамуна». За то, что приобрели руки наши, направил ты на нас, у Аллах, того, кто не признает тебя, то есть не верует в Аллаха и не жалеет нас. И Бухтанассар сказал Даниялю, пророку, да, Даниялю: «Маллази саллатани аля каумик». Что стало причиной того, что я вот так победил твой народ, послан на твой народ? И он ему ответил: «Изаму хатиятик ва зульму кауми анфусам». Величина или величие твоего греха и несправедливость моего собственного народа. Ибн аль-Азрах говорит: «Раия», то есть подданные, они должны подмечать это, что несправедливость правителя и наместников – это итог их собственных деяний, которые отвратили их от прямой дороги. И приводится такой стих Ибн аль-Джузара Сархасси по поводу одного человека, который жаловался на правителей. Ответил так ему: «Насабитум ульджаур ли уммаликум, ванимтум ансуи афаликум». Вы несправедливость относите к вашим правителям, А сами не обращайте внимания на свои дела. لا تنصبوا الجور إليهم. فما عمالكم إلا بأعمالكم. Не относите несправедливость к ним. Потому что правители ваши не иначе, как деяния ваши. То есть плод деяний ваш. تالله لو ملكتم ساعة لم يخطر العدل على بالكم. Клянусь Аллахом, говорит он, если бы вы на один час стали бы сами царями, правителями, не вспомнили бы даже о справедливости. Сами бы даже не вспомнили о справедливости. Шейх Мухаммад Нурсамин, рахимахуллаху та'аля, в 10-й хутбе книги «Ал-Дия Ал-Лами», «Мин Хутб Аль-Джавами», рассказывая о биографии Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху та'аля, он говорит, «Хаказа кана сирату л-хурафа фи сари азил умма, хина канат ир-ра'ия кайма би амри ла». Вот так, говорит он, вели себя халифы в начале уммы, в первое поколение уммы, когда подданные выполняли приказы Аллаха и боялись наказания Аллаха и надеялись на награду Аллаха. Когда же изменились подданные, говорит он, فَلَمَّ بَدَّلَتِ الرَّعِيَّ وَغَيَّرَتْ وَظَلَمَتْ نَفْسَهَا تَبَدَّلَتْ أَحْوَالُ الرَّعِيَّ. Когда же изменились подданные, когда они стали относиться несправедливо к самим себе, то есть совершать грехи, тогда изменилось положение правителей. تَبَدَّلَتْ أَحْوَالُ الرُّعَاتْ. И закончил Ибн Усаймин, وَكَمَا تَكُنُوا يُوَلَّ عَلَيْكُمْ. Какие будете вы, таким будут ваши правители. И есть замечательные слова Ибн Аль-Каима, рахималлаху та'аля, одни из лучших слов в книге «Мифтах Дару Саада». Он говорит, посмотрите на мудрость Всевышнего Аллаха, что Он сделал царями людей, их правителями, подобными их деяниям. Более того, он говорит, деяния людей проявляются в облике правителей и царей. Если люди держатся прямо религии, тогда их цари становятся прямые, становятся праведными. Когда люди сами проявляют справедливость, и цари у них справедливые. А когда они проявляют несправедливость, тогда их цари начинают проявлять несправедливость. Когда у них, у подданных, появляется хитрость, обман, тогда их правители становятся такие хитрые, обманывают. Когда люди начинают не выполнять права Аллаха, когда начинают проявлять жадность, тогда их правители начинают лишать их прав и начинают проявлять скупость по отношению к ним. Когда люди начинают забирать имущество слабых, забирать у них то, что, на что не имеют права, или когда начинают обращаться с ними плохо, со слабыми, тогда и цари начинают также обращаться с ними. Забирают у них то, на что не имеют права, начинают бить, начинают, вернее, устанавливать на них налоги всякие, всякие пошлины. И все, что люди отобрали у бедняков, у слабых, цари отбирают у них потом силой, у этих людей. То есть, говорит он, правители ваши, в них проявляются ваши деяния. И не относится к божественной мудрости, чтобы он ставил на плохих, Аллах Субхану Тааля, ставил над плохими, нечестивыми людьми кого-то другого, кроме нечестивцев. Над такими ставятся нечестивцы. И говорит дальше Ибн Аль-Кайм, когда первое поколение было лучшим поколением, и самым благочестивым, вот тогда и правители у них были такие, лучшие, самые благочестивые. Когда же изменились, тогда изменились правители. Мудрость Аллаха не позволяет, чтобы над нами в наше время были такие правители, как Муавия и Умар ибн Абдул-Азиз. Тем более такие, как Абу-Бакр или Умар. Улятуна аля кадрина, говорит Нуль-Каим. Наши правители соответствуют нам самим. А правители, те, которые были до нас, соответствуют тем, которые были до нас. И тот говорит, он, у кого есть понимание, есть разум, если он немножко подумает, он увидит, что во всех решениях Аллаха, во всем, что предопределяет Аллах, есть величайшая мудрость, явная и тайная. И я, говорит, заклинаю тебя, обращается Ибн Аль-Каим, я заклинаю тебя, чтобы ты не думал, своим непонимающим разумом, испорченным разумом, что есть что-то происходит в этом мироздании без мудрости, величайшей мудрости Аллаха. Все, что происходит, все, что предопределяет Аллах Субхану Тааля, в этом величайшая мудрость. И все правильно. Но слабые умы, они закрыты, зависят от понимания этого. Подобно летучей мыши, которая, когда есть свет, она не видит. А в темноте она видит. Итак, испорченные умы, испорченный разум, обладатели испорченных разумов, они тоже, когда явный свет истины им показывается, они не следуют за ним. А за всяким мраком они следуют и идут. Поэтому, говорит он, заключает, что величайшая ошибка, явная ошибка является решать проблему несправедливости мусульманского правителя путем выхода против него. Поэтому мудрость шариата, великая мудрость шариата, состоит в том, что нужно покоряться правителю, то есть шариат установил, да, эту мудрость, что нужно покоряться правителю, быть покорным ему, только если, конечно, правитель не прикажет ослушание. Если правитель прикажет ослушание, тогда не нужно слушать его. То есть его нужно слушать. И Аллах Субхану Тааля как не установил для нас в религии слушаться правителя тогда, когда он нам приказывает ослушание Аллаха, точно так же Аллах Субхану Тааля не установил в своей религии выход против мусульманского правителя, вооруженное свержение его и восстание против него. Даже если он является ахлюль-фуджур, то есть является нечестивцем. И муслим передает от Хузейфа о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Якуну ба'дя имма ля яхдуна бихуда ва ля ястануна бисуннати». После меня будут правители, которые не идут по верному пути, по моему пути, которые не следуют моей сунне. Когда Хузейфа спросила, что нам делать у посланника Аллаха, если я доживу до этого, «Тасма, ва тутаю лилями». Слушай, подчиняйся Амиру. Ваен вара базахарат, ваха замар. Даже если бьет тебя по спине и забирает твое имущество, фасмауат. Слушай и подчиняйся. Мухаммад Хакки в своем тафсире относительно слов Аллаха Субхану ва Тааля: «Яйю алязина аману атрию Аллаху ва атрию Расулу улил амри минкум». О вы, которые верили, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику, обладателю власти среди вас. Он сказал: «Знай, что правители бывают такие, каковы деяния подданных». Такими, каково состояние их в отношении праведности и испорченности. И передает, что однажды Хаджаджу ибн Юсуфу сказали: «Почему ты не проявляешь справедливость, подобно Омару? Ведь ты же застал еще время правления Омара. Разве ты не видел, какой Омар был праведный, какой он был справедливый?» И тогда Хаджадж сказал такие слова: «Табазару». Табазару, то есть будьте такими, как Абу Зар, богобоязненности, в отказе от следования слепого, рьяного за мирским. Будьте как Абу Зар. Атааммар лакум. Я буду как Омар. То есть тогда я буду относиться к вам так же, как относился Омар, с такой же справедливостью, с такими же благодеяниями. Таким образом, аль-хуруч, то есть выход против правителя, после доводов, которые мы привели. Когда он наступает, это означает исчезновение безопасности. Последствия его – это всегда сожаление. Таким образом, четко обозначилось сейчас, что связь вопроса выхода против правителя – с нашей темой, то есть темой каматакуни валя алейку, какими вы будете, такими будут ваши правители. Это что касается данного урока. На следующем занятии, иншаллаху тааля, мы продолжим. Вассаллаллаху ассаляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин.